Камино. Номер 1914. «Винтон Палас — прекрасный отель. Хоть само здание и небольшое, внутри оно выглядит воистину роскошно. Даже просто находиться внутри уже волнительно», — восторженно говорит Коко. Юка Камино, глядя на вошедшую женщину, вспоминает свою умершую мать. Она легко располагает к себе, дружелюбно, но не слишком доверчиво. Должно быть, ей ближе к 60, хотя нет, скорее слегка за 50. Юка Камино остановилась в этом отеле еще вчера, а Коко приехала только что. «Отель небольшой и уютный, здесь не так много номеров. Роскошный и необычный отель». «Я сняла номер, готовая потратить все деньги, которые накопила за всю жизнь». «Надо же!» — в голосе Коко неожиданно звучит тревога. «Знаешь, про этот отель говорят, отель, в котором не захочется умирать». Юка Камино определенно напугана. «Это не потому, что здесь страшно или опасно, нет. Приходя сюда, люди чувствуют себя счастливее, поэтому даже те, кто думал о смерти, больше не хотят умирать. Так что если кому-то надоела его жизнь, может быть, ему стоит остановиться здесь хотя бы ненадолго». «Ах, вот в чем дело». Коко достает из рюкзака небольшое устройство, напоминающее планшет, и кладет его на круглый столик перед собой. Подключив к планшету переносную клавиатуру, начинает быстро на ней печатать. «Ты правда сможешь это сделать?» «Это? Ты о своем побеге? Ну, конечно, я здесь именно для этого. Ты ведь сама меня наняла. Неужели ты, узнав, сколько мне лет, теперь жалеешь об этом?» «Вовсе нет». Юка Камино энергично мотает головой из стороны в сторону. «Иноэ-сан рассказал мне о вашем возрасте. Сказал, что если я хочу начать жизнь заново, то лучше всего обратиться за помощью к Коко-сан». Грубо говоря, он сказал это не самой Камино, а в телефонном разговоре с другим человеком, который она однажды подслушала. «Если ты желаешь исчезнуть, то поручи это мне», — театрально заявляет Коко. «Инуи дал тебе мои контакты». «Я знаю наизусть все деловые контакты Инуи-сана». «Наизусть? Должно быть, у тебя хорошая память». Задающая ей разные вопросы Коко все больше напоминает Юке Камино мать. «Да». «Надо же, ты легко это признала. Оказалась такой скромной». «Я не стану отрицать то, что у меня хорошая память. Из-за нее все мои проблемы», — отвечает Камино. Ее желудок сжимается от волнения. Она подносит ладонь правой руки ко лбу. Как ей хотелось бы схватить и извлечь свой мозг. «Все проблемы? А можно подробнее?» «То, какой стала моя жизнь. То, что мне пришлось работать на Инуи-сана. И то, что теперь мне приходится бежать, чтобы спасти свою жизнь». Возможно, страшнее всего то, что в ее жизни не было ни одного друга. «Разве не здорово иметь хорошую память? Как минимум, может пригодиться в покере». «И пригодилась», — отвечает Юка Камино уже смелее. Она еще в детстве ощущала некое чувство превосходства, когда, вовремя открывая карты, всегда выигрывала. Девочка искренне не понимала, почему остальные игроки вообще проигрывают. Лишь спустя какое-то время она поняла, что другие люди не способны запоминать вещи так же хорошо, как она. Тогда же осознала, как необходим может быть простой навык забывать. Важна ли возможность забыть то, что вам не нравится? Если бы Юки Камино задали этот вопрос, она не раздумывала бы ни секунды. Каково это — забывать? «Я помню все, вообще все, все, что я когда-либо слышала или видела. Мне хотелось бы, чтобы воспоминания со временем хоть немного меркли». «Значит, они навсегда в твоей памяти?» Юка Камино решительно кивает. словно они были выгравированы, вырезаны. Воспоминания не исчезнут, даже если омыть их или тщательно протереть. «Всё так серьёзно?» — спрашивает Коко, округлив глаза. Она встаёт с места, словно вспомнив о чём-то, и берёт с тумбы у кровати папку с фирменным дизайном отеля. «То есть ты запомнишь всё, что хотя бы раз увидишь?» Внутри папки оказываются правила поведения и безопасности в отеле. Юка Камина кивает и быстро пробегает глазами по одной из страниц. Через 30 секунд она отвечает. «Я запомнила этот раздел». Чтобы убедить в этом Коко, она повторяет несколько фраз, прочитанных на странице. «Ого! Здорово!» — отвечает Коко, явно находясь под впечатлением. «А я слишком забывчивая, поэтому жутко тебе завидую». «В детстве я не могла взять в толк, почему мои родители и друзья вообще забывают что-то». «Должно быть, ты хорошо писала тесты. Легко получать хорошие оценки в школе, если можешь всё запомнить». Камина утвердительно кивает. С начальных классов и до самого выпуска она никогда не испытывала трудностей в учёбе. Не успевает она ответить, как Коко радостно добавляет. «Так и знала. Камино Тян — отличница». «Тян — примерный аналог уменьшительно-ласкательных суффиксов в русском языке. Указывает на близость и неофициальность отношений. Используется людьми равного социального положения или возраста, старшими по отношению к младшим, с которыми складываются близкие отношения. В основном употребляется маленькими детьми, близкими подругами, взрослыми по отношению к детям, молодыми людьми по отношению к своим девушкам». «В моей голове застревает всё. Даже когда друзья и знакомые говорят мне гадости или плохо со мной обращаются», — отвечает Камино, постукивая кончиками пальцев по своей голове. Возможно, другие люди говорили с ней без обиды или злого умысла, но Камино замечала любые намёки на сарказм или неприветливость. «Возможно, я и сама была недостаточно дружелюбной», — говорит она. Её собственные слова порождают неприятные воспоминания. Знакомства с другими людьми всегда приносили ей только новые болезненные воспоминания. Страшнее, чем слова и поступки других людей, были её собственные ошибки, глупая ложь и нехорошие поступки. Чувство вины не исчезало, всегда оставаясь чётким и неизгладимым, и преследовало Юку Камино. К подростковому возрасту она начала сознательно избегать любого общения с другими людьми. «У меня вообще не было друзей. В школе у меня был минимальный круг знакомых, но за её пределами я ни с кем не встречалась и не общалась». Раньше Камина не ощущала себя одинокой. Однако при виде успешных мужчин и женщин, освещающих в социальных сетях свои вечеринки или с гордостью выкладывающих фотографии своих детей, она не могла не задаваться трудным вопросом: «А чем занимаюсь я?» Выслушав её, Коко отвечает, махнув рукой. «Это не настоящее счастье. Они не могут почувствовать себя счастливыми, пока не сообщают об этом окружающим». «Но я всегда злюсь или расстраиваюсь, когда кто-то говорит, что у него много друзей. Хочешь, подружимся?» Понимая, что Коко просто хочет её развеселить, Юка Камино не может удержаться от смеха. «Но в одиночестве тоже нет ничего хорошего. Я много думала об этом, пока училась в университете. Как я буду жить? Кем смогу работать?» «А как насчёт юриста или другой ответственной работы? Если у тебя хорошая память, то ты сможешь хорошо запомнить все законы». «Я думала об этом». В своё время Камино жалела, что не поступила на юридический факультет. Она часто думала о профессиях, требующих сдачи квалификационного экзамена. «В Японии многие профессии — юрист, школьный учитель, врач и прочие — требуют сдачи специального государственного квалификационного экзамена. Нечто подобное существует и в России, Например, в медицине соискателям в итоге присваивается определенная врачебная категория. Возможно, прозвучит странно, но разве врачи и адвокаты не вынуждены иметь дело с людьми, попавшими в беду? Ну да, они помогают тем, кто попал в беду. Мне кажется, если бы мне пришлось постоянно помнить истории других людей, попавших в беду, то я бы просто не выдержала. Наверняка. Я много думала об этом. Однажды меня осенило. Почему бы не заняться выпечкой и сладостями? Неожиданно, смеется Коко. Я смогу запомнить сколько угодно рецептов с набором ингредиентов, порядком действия и прочим. Не знаю, есть ли у меня кулинарные способности, но я точно смогла бы делать то, что мне говорят. Ты могла бы осчастливить столько людей. Юка Камина кивает. Я бросила университет и решила поступить в профессиональный колледж. Осчастливить кого-то. Пусть у нее никогда не будет настоящих друзей, но будет такая возможность. Юка Камино была так рада найти, наконец, свой путь в жизни. Пока она училась в кулинарном колледже, ее жизнь текла спокойно и беззаботно. После выпуска я устроилась в кондитерскую в Токио. Работала там какое-то время. «И как?» «Не очень удачно», — честно признается Юка Камино. «Надо же!» «Я старалась изо всех сил, но...» «Да, человеческие отношения важны везде». Коко, кажется, поняла все сама, без объяснений Камино. Атмосфера в заведении менялась в зависимости от настроения его владельца, занимавшего позицию главного повара-кондитера, а старшие сотрудники перекладывали на Камино всю тяжелую работу и необоснованно критиковали ее. В заведении, где все заботятся только о репутации владельца, а не о качестве продукции и счастье покупателей, для нее не нашлось ничего, кроме печали и боли. «Но такие истории не редкость». «Нет-нет-нет, не надо так говорить. Эта история важна для Камино Тян. Это все равно, что сказать, все живые существа когда-то умирают, так что смерть неизбежна. Не надо говорить, что это обычное дело». «В конце концов, я ушла оттуда. Но даже спустя долгие годы боль осталась со мной». «Значит, в случае с Камино Тян нельзя сказать, что время лечит», — искренне сочувствует ей Коко. «У меня случился нервный срыв. Какое-то время я лежала в больнице и принимала лекарства, но потом у меня закончились деньги. Я была не в форме, как физически, так и психологически, но мне еще удавалось сводить концы с концами и выживать, пока были сбережения». Я присоединилась к волонтерской программе, чтобы больше участвовать в жизни общества. Однако в итоге оказалась втянута в сложную аферу и за полгода потеряла большую часть своих денег. «Надо же!» — хмурится Коко. «А потом я встретила Инуи». По дороге домой, измотанная после целого дня работы под палящим солнцем, Камино заметила недавно открывшуюся кондитерскую. Она остановилась и начала рассматривать витрину с красивыми тортами и пирожными, украшенными свежими ягодами и фруктами, когда к ней подошел Инуи и спросил. «Сестренка, тебе понравился этот торт? Давай я его тебе куплю». «Оне-сан», буквально «старшая сестра», распространенное в Японии обращение к незнакомым молодым девушкам и женщинам. Юка Камино поспешно объяснила, что просто смотрела на него, но он, естественно, приняв ее слова за оправдание, подошел ближе и добавил: «Не переживай, пойдем, съедим его вместе». Он показался ей открытым и легким на подъем человеком. Инуи всегда умел располагать к себе людей. Юка Камино, не зная, как реагировать на его приглашение, в ответ приветливо улыбнулась. «Он никогда не казался мне плохим человеком». «Плохие люди хорошо умеют вводить в заблуждение», — сочувственно говорит Коко. «Сколько лет ты работала на Инуи?» «2 года. 2 года работы секретарем и бухгалтерии. Ты знала, чем на самом деле занимался Инуй? Сперва я, конечно, не понимала, отвечает Камино. Она не лгала. Я была так благодарна ему за то, что могла на него работать, но никогда не стала бы делать этого, если б знала, что он занимается опасной и противозаконной деятельностью. Интересно, а сам Инуи знал о твоей способности запоминать буквально все? Юка Камино утвердительно кивает. Она рассказала об этом сразу же, как приступила к работе. Девушка почувствовала, что обязана рассказать все о своих умениях, странностях и жизненных обстоятельствах, чтобы избежать проблем в будущем. «Он, должно быть, был счастлив». «Верно». «Инуи любит заставлять других делать все то, что сам не желает. Да, феноменальную память Камино определенно стоило использовать в своих целях. Помню, однажды он даже сказал: «Про себя я часто даю другим имена по названию инструментов». Тогда, услышав его слова, я не смогла удержаться от смеха. Камино энергично кивает в знак согласия. Инуи действительно никогда не стеснялся полагаться на тех, кто был под рукой, и всегда отдавал большую часть работы другим. Кроме контактных данных и имен клиентов и партнеров, он мог вслух проговаривать идущий рядом Камино свое расписание на неделю, в конце небрежно добавляя: «Камино-тян, запомни и это». Иногда, собираясь на ужин с каким-нибудь политиком, Инуи, словно просматривая протокол прошлой встречи, уточнял у Камино: «Что он тогда говорил?» Он воспринимал ее совсем как внешнее хранилище данных, управляемое голосом. Неожиданно Юка Камино улыбается. «Вспомнила что-то странное?» — спрашивает Коко, заметив ее выражение лица. «Иногда Инуи мог спросить меня: „Камино-тян, а я сегодня обедал?» Коко смеется. «Даже если у тебя феноменальная память, ты не обязана помнить о таких вещах. Неужели он во всем на тебя полагался? До меня доходили ужасные слухи». Лицо Коко искажается, словно она откусила кусочек чего-то очень горького. Юка Камино заметно нервничает. «Какие?» «Говорят, что Инуи — любитель вскрытий и расчленёнки. Ты не слышала?» «Расчленёнки?» Заметив реакцию Камино, Коко тут же жалеет о своей откровенности. Должно быть, та ничего об этом не слышала, и тему поднимать вовсе не стоило. «Он находит молодых людей, которых никто не хватится, выкрадывает их и усыпляет под общим наркозом. Ходят такие слухи». «Усыпляет?» «Оглушает, как рыбу». Ошеломленная Юка Камино ненадолго замолкает, прикрыв рот рукой. Конечно, она впервые слышит об этом. Представив ужасную сцену, беззащитное человеческое тело, распластанное на разделочной доске, она мотает головой из стороны в сторону, чтобы как можно скорее избавиться от пугающих образов. «Но это только слухи», — поспешно добавляет Коко. «Вот как», — отвечает Камино. Тут же ее накрывает новой волной воспоминаний. Модели человеческого тела и книги по анатомии, посвященные человеческому скелету и мышцам. Инуи постоянно любовался ими и часто перечитывал. Неужели дело было в этом? Юка Камино наконец понимает, почему Коко выглядит такой взволнованной. Она искренне переживает, что если Камино поймают, ее, вероятно, ждет то же самое. Волоски на коже встают дыбом. В животе словно открывается дыра. Дрожащий вздох срывается с губ. Стоит ей представить, как с ее тела медленно и кровожадно сдирают кожу.